было немного, шляпная картонка, дешевый чемодан и туго набитый саквояж. Вещи у нее были самые что ни на есть простые и незамысловатые, так что если б миссис Хаббард не тормозила дело, поминутно подсовывая фотографии дочери и ее двоих довольно уродливых детей, малышки моей дочери, правда прелестные, они справились бы с осмотром за 2 минуты.